Едва выйдя на панель, девочки заболевают сифилисом. Врачебная статистика неумолима. Риск заразиться сифилисом в первый же год работы проституткой ужасающе велик. Средний возраст проституток неуклонно снижается, вызывая сильнейшее беспокойство врачей и юристов. В Париже этот феномен особенно ярко выражен, но ситуация в провинции принципиально не отличается от столичной. Пенитенциарный журнал в 1904 году опубликовал опрос о нравах горожан, проведенный среди полицейских офицеров 17 населенных пунктов. Согласно данным опроса, в Лилле, Гренобле и Гавре наблюдается тенденция к увеличению масштабов детской проституции. Так, в Гавре, в борделе, была арестована девочка 13 лет. В Париже на больших бульварах задержали девочку 8 лет, которую изнасиловал отец, а его любовница водила ее на прогулки и продавала всем желающим. Как пишет Ревиль, большую часть девочек продают сводням родители, но некоторые выходят на панель по собственному желанию. Сводни ловят родителей малолетних девочек на улицах и предлагают им отвезти своих 10-летних чад позировать художникам, отпустить их продавать цветы или участвовать в бродячих труппах. Маленьких проституток можно встретить повсюду – на улице, в борделе, в доме свиданий, в пивной. Одна женщина говорила «Прево». «Если вам нужны малютки, они у нас есть. Стоит только подняться на второй этаж. Там даже моя дочь есть, малышка Жюли. Она уже большая девочка, ей 12 лет, и не сказать, чтобы она была уродка или тупая». В домах свиданий всегда можно найти несовершеннолетних сотрудниц, которые точно знают, что без работы не останутся. Еще раз повторим. В те дни на детство и нам сам статус детей смотрели иначе, чем сейчас. Но разве может наше сердце не обливаться кровью перед лицом такого бесчеловечного отношения к душе и телу ребенка? Напрасно Макс Шалей напоминает нам, что в Лондоне ситуация была еще более ужасающей, и что там существовали особые бордели со стенами, обитыми войлоком, специально с целью заглушить крики детей. Дело не в этом, а в том, чтобы как-то себе объяснить поведение родителей этих детей. И в центре Парижа, и на окраинах матери и отцы ежедневно выводили своих детей на улицы после захода солнца и продавали их старым развратникам. Другие отдавали своих дочерей бандершам, которые вносили их в свой реестр и предлагали клиентам. Наконец, были дети, которые жили сами по себе, без источников доходов, падая жертвой самых разнообразных соблазнов. Не стоит строить иллюзий относительно числа девочек, еще совсем детей, которые живут в Париже совсем одни, выброшенные на улицу. Сироты, дети, оставленные родителями, до которых никому нет дела, несчастные юные бродяжки, живущие этакими маленькими зверьками, занимающиеся воровством, просящие милостыню, проводящие ночи под открытым небом. Им некуда идти, и поэтому они прямиком отправляются по самой ясной из дорожек, становятся проститутками. Газета «Новый и Старый Свет» опубликовала 15 июня 1878 года заметку об одной девочке 12 лет, которую арестовала бордоская полиция. Она заявила полиции, что давно занимается подпольной проституцией и не желает искать других источников существования. Было проведено расследование, в результате которого выяснилось, что девочку уже 12 раз арестовывали за непристойное поведение и что ее родители совершенно не хотят о ней заботиться. Она регулярно посещала венерическую лечебницу и имела разрешение от префектуры. Полицейский рапорт заканчивался сетованием на бесполезность наших советов. Заметим, что эти девочки приносят большую прибыль. Сводни разработали целую систему изготовления девственниц специально для клиентов, единственной радостью которых была дефлорация. Девочка проходила сложную процедуру, полное воздержание в течение некоторого времени. Затем обработка слизистой оболочки влагалища специальным стягивающим кремом из белого вазелина, розового экстракта и лосьона из хинной настойки. После этого девушка принимала уксусную ванну, и через несколько дней у нее снова появлялась девственная плева.